Глава 37. Дегтярева пришла к Тихомирову. «Сергей Иванович, нам надо готовиться к выборам». «Да, я знаю», — устало ответил президент. «От кого вы думаете баллотироваться?» — осторожно спросила глава администрации. Тихомиров призадумался. «В прошлый раз меня выдвигала правящая партия, и я выиграл незаслуженно. Мою кандидатуру просто навязали народу. Вы же прекрасно понимаете, что вертикаль власти действует как хорошо отлаженный механизм и сбоев не дает. Я не реформировал государственный механизм по одной причине. Не мог поступить нечестно. Как президент я ставленник этой системы, и нарушать определенные этические нормы с моей стороны было бы не очень красиво. Если сейчас я пойду на выборы от правящей партии, то не смогу реализовать наши замыслы. Мне надо идти на выборы самостоятельно, как независимому кандидату. Тогда у меня не будет моральных обязательств перед всей этой гигантской, малоповоротливой бюрократической машиной. Сергей Иванович, вы осознаете все риски такого решения? Дегтярева, как никто другой, понимала сложность положения президента. «Ксения Петровна, президент служит в первую очередь народу и его интересам. Я понимаю, как нам будет трудно, когда против нас выступит вся вертикаль власти. Она захочет видеть другую верхушку своей пирамиды. Я знаю, какой мощью обладает бюрократия в нашей стране, но считаю, мы должны доверять людям. Если народ не выберет нас, значит, мы недостаточно сделали для россиян, не добились доверия, не смогли достучаться до их сердец. Следовательно, реформы не состоятся. Страна может измениться только в одном случае, если этого захочет сам народ. Баллотироваться от правящей партии – это гарантия переизбрания на второй срок. Но тогда на реформах можно будет поставить крест. Навязанная власть не будет восприниматься людьми. А в условиях равнодушия перемены невозможны. Нам придется рискнуть, Ксения Петровна. Против нас будет действовать все. Олигархи, чиновники, силовики, криминал. На нас натравят муниципальных работников, учителей, врачей, работников культуры. Огромное количество служащих, которые с утра до вечера занимаются только бумажной работой. Против нас настроят рабочих и инженеров, сельчан и пенсионеров. Я это знаю. Но если мы хотим сделать страну великой, нам надо идти на риск, на огромный риск. Последние слова президент сказал без пафоса и очень просто. Наверное, впервые глава администрации в полной мере оценила мужество этого человека.